Через Татищева и Кобылинского общественные организации передали подписной лист в губернаторский дом. Там вывели цифру 300 рублей. Табаляки возмущены, требуют возвратить Романовым скаридный взнос, а для Распутина, небось, не скупились. Негодует и Панкратов. Меня поразила эта скупость. Семья в 7 человек жертвует 300 рублей, имея только в русских банках свыше 100 миллионов. Оказывается, что цифру вписала Александра Федоровна. Да, констатирует он, Алиса была скупа для России. Она могла бы быть в союзе с людьми, которые готовы были жертвовать Россией. Ведь известны были ее пожертвования на германский Красный Крест уже во время войны. В первые месяцы своей тобольской жизни Романовы в средствах не нуждались. Продукты закупались в громадных количествах в лавках и на рынке, в результате чего подскочили цены и обеднел ассортимент, что вызвало ропот среди населения. Был, правда, еще один и на первых порах довольно обильный источник снабжения – доброхотное даяние местных благотворителей. Продукты для Романовых закупались на базаре, сообщает очевидец. В тех случаях, когда на рынке каких-либо продуктов не оказывалось, например, сахара, эта нехватка пополнялась приношениями монашек из окрестных монастырей. За честь выпить стакан кофе на кухне бывшего царя – эти чернохвостницы приносили Романовым в неисчислимом количестве свои подарки в виде сахара, масла, сливок, яиц и прочей снеди. Об уплате за эти продукты не могло быть и речи. И все же на гостинцах не продержишься, нужны были деньги. А они по старой привычке расходовались с такой легкостью, что в конце концов наличности стало не хватать. Бывший премьер-министр Временного правительства Львов в эмиграции показывал. Был нами также разрешен вопрос о средствах царской семьи. Конечно, она должна была жить на свои личные средства. Правительство обязано было нести лишь те расходы, которые вызывались его собственными мероприятиями по адресу семьи. Ныне западная пресса оспаривает это утверждение. Она ссылается на заявление эмигрантская же Керенского, о том, что временное правительство взяло на себя содержание семьи бывшего царя. В подкрепление приводится свидетельство Кобылинского. Перед нашим отъездом в Тобольск Керенский сказал мне, «Бывший царь доверен вашему попечению, его семья не должна терпеть ни в чем нужды». И после таких жестов негодуют советологи из Дивельт. Временное правительство уклонилось от выполнения своих обещаний и обязательств, оставив несчастную семью без вины со своей стороны, потерявшую свободу, к тому же еще и без средств к существованию. Смысл попреков — сами Романовых вывезли, сами должны были и кормить их. Но тщетно обращается Кобылинский в Петроград. Все его письма остаются без ответа, и полковнику Кобылинскому не остается ничего другого, как пойти по городу в поисках суд, чтобы прокормить вверенную его попечению семью. Со судами же обстояло так. На первых порах тобольское купечество в общем относилось к Романовым весьма сочувственно. Отпускать им продукты и товары в кредит почиталось за честь. Когда же обозначились у Романовых еще при временном правительстве материальные затруднения, местные поставщики охладели к августейшей клиентуре, стали прижимистыми и несговорчивыми. Повар Харитонов, ходивший по магазинам и рынку за продуктами, все чаще возвращался с полупустыми корзинами и докладывал Кобылинскому, что торговцы больше не верят и скоро в кредит вовсе отпускать не будут. Тогда-то комендант и пошел по городу в поисках займов, предварительно уволив из соображений экономии часть прислуги. Он выдавал кредиторам векселя за тремя подписями — Татищева, Долгорукова и своей. Это не значит, что у Романовых не было денег. Средства у них были крупные. Как показали в эмиграции Львов и Керенский, еще временным правительством было установлено, что Романовы на банковских счетах за рубежом имели минимум 14 миллионов рублей, по другим же источникам раз в 20 больше. Но в ту пору воспользоваться ими они не могли, так как получить их из немецких и английских банков было невозможно. Время от времени поступала финансовая помощь из центра от монархистов. Немалые суммы присылали, в частности, Ярошинский и Выр.